Тетя Валя, Андрей из первого подъезда. Продукты принес, тетя Валя. Че так поздно, Андрюш? Да я это самое, с работы только вот пришел. А с работы идешь? Я звонил, думал, вы гулять, хотя уходить. Нет. Уже. Держите. Че, сыночек? Сумки. Ой, совсем не видите. Ага, спасибо, Ваня, спасибо. Дай Бог тебе здоровья. Еще, тетя Валя. А, еще? Ой, как много. Спасибо. Как у вас здоровье, как вы себя чувствуете? Старые есть, старые. Ходите, кошечек кормите? Под 90, конечно. А как? Кормлю. Молодец, кошек. Нет. Надо ходить, надо двигаться. Голубей кормлю, кошек, собачек. Ну, собачек мало попадается. Да сейчас их всех отвалили, да, нет. Собак совсем нет. Только кошечек. Родственники. Если они нет, я кладу и иду все равно. Ну, правильно, да. Котятки там бегали какие-то, бегают, они тоже разводятся. Они в основном днем бегают, вечером не бегают. Вот. Да. Жизнь такая. А у вас работа, да? Ну да, родственники хоть заезжают к вам? А? Родственники хоть приезжают к вам? Конечно, навещают? Приезжают, ага. Ну, слава Богу. Слава Богу, ага. А то тяжело в магазин-то уже вам, наверное, ходить. Тяжело, да, старенькая, уж под 90 лет. 98 скоро исполнится, не шутка. Вам 90? Ой, 88. 88. Ну, много. Много. У меня мать только 60 прожила. Так мало. Молодая. Так мало, да. 60 умерла мать. У нее инфаркт, что ли, от чего? А? Сердце, что ли, было слабое? Сердце, инфаркт, да. Жалко. Ага. Ну, холодильник нормально работает? Нормально. Морозится? Все нормально. А тут они выкинули, что ли, или куда? С собой забрали, не знаю. Починят как. Потом. Починят, продадут, наверное. Там на первом этаже тумбочка хорошая стоит, не надо? Чего? Вам? Тумбочка хорошая стоит, да? На первом этаже, такая красивая. Красивая? Три ящичка. Я потом посмотрю. Ну, на хотите, первом, да? Да, хотите, я вам сейчас притащим вдвоем. Хорошая, да? Ну, пойдемте посмотрим. Ну, тяжелая, да? Я не трогал, но она красивая. Ну, я посмотрю потом днем, это, утром. Ну, если надо, сейчас я бы вам затащил, вы-то одна не затащите. А вдруг мне это не понравится? Да, не надо. Там еще кошачья переноска какая-то, да. Но она вам не надо. Она тяжелая, ну ее. Тумбочка? Да. Ну, такая вот она, я не думаю, что она тяжелая. Вот такого вот, это самое, да? И три ящичка. Ага. Красивая, хорошая. Красивая. По-моему, да новенькая. Да мне ставить-то некуда ставить. Да можно в коридорчик куда-нибудь. О, заругают, в коридорчик не разрешат. Да нет, дома, в коридорчике. А, дома? Там стоит у меня стол большой, коридорчик, а на нем телефон. Она маленькая, хорошая, ага. Такая, можно место-то ага. Вам выкинуть тут. Ну, красивые. Да ладно, посмотрю потом. Эти-то не занимают вас эти бандюги? Да иногда звонят. Сволочи. Да, иногда звонят. Чего им надо-то от вас? Да чего они к вам привязались? Они больные, у них шизофрения. Они по отцовской линии шизофреники. Да, а он пенсию получает как шизофреник. Все понятно, да, тогда да. Все ясно. Наследственные у них. Но им заняться нечем. Не работают, что ли? А? Не работают. Они, у них машины, что-то на машине. Мотоцикл новый какой-то, смотрю. У них какая-то белая красивая машина стояла под окном. А сейчас мотоцикл. Я спросила, куда машину дели. Они говорят, на другое место переставили. Ой, чудные. Умрешь. Ладно, спасибо, всего спасибо. Доброго. Я вам там вам и вам здоровья. Это самое, разберетесь. Спасибо. Ну, разберетесь. На здоровье. До свидания. Всего доброго. До свидания.